Глава 21. Алина. Вернувшись, я тут же ложусь спать. Не хочу думать и вообще вспоминать о Марке. Однако, лежа в постели, я нет-нет, да задумываюсь. А может, зря я так себя повела? Может, Марк не такой плохой, как кажется? Нет, так-то я права. Но все-таки нужно выслушать, почему он мне соврал. Может, и правда есть какая-то важная причина. Да, я просто ищу оправдание. Неужели он мне нравится? Нравится. Кстати, далеко не факт, что он не забыл про меня, как только его автомобиль отъехал от подъезда. Но нет, нас же связывает его отец. Не забудет. Но как вариант решит, что не стоит вокруг меня танцевать. Я сама не замечаю, как засыпаю, твердо уверившись, что Марк решит, что такая проблемная и требовательная девушка явно не мечта для отношений, даже для деловых. С утра я собираюсь на работу, прокручивая события вчерашнего вечера. Парень определенно старался. Это огромный плюс. Ведь, по сути, за мной мало кто ухаживал. Конечно, причина во многом еще и в том, что я никого к себе не подпускала, решив, что сначала учеба и работа, а потом всякие глупости. Все боялась, что забеременею, выйду замуж, а мне не до декретов. Даже смешно вспоминать теперь об этом. Нет, зря я Марка оттолкнула. На работе я рассеянная. И все чаще залипаю, глядя в стену. А ведь раньше со мной никогда ничего подобного не происходило. Но так как я всегда работала хорошо, меня не ругают. Хотя я сама бы себя отругала. В обеденный перерыв, когда я достаю контейнер с салатиком, приготовленным с утра из свежих овощей, к нам стучится курьер с букетом роз. Нас в офисе 5 человек, поэтому я не обращаю внимания, но... «Здравствуйте! Посылка для Алины Дмитриевны Воронцовой», — произносит парень. «Здравствуйте, это я?» Поднимаюсь навстречу, а он протягивает букет из белых роз. «Ничего себе!» «От кого?» «Распишитесь, пожалуйста», — произносит курьер. «Имя заказчика в сопроводительной записке». Парень протягивает мне запечатанный конвертик. Я кое-как ставлю крючок в протянутом документе, и курьер исчезает. Букет провоцирует ажиотаж среди коллег. И я с разочарованием отмечаю, что, кажется, не все за меня рады. «Так что, не знаешь, кто тебе цветы шлет?» Аня, моя коллега, смотрит на букет, сжав губы. «Кстати, мог бы и получше выбрать. Сколько тут роз? 20 штук?» «Ты что, не меньше 40? Я посчитала», — парирует Юля, вторая моя коллега. «Вот уж кого завистливой назвать никак нельзя». «Очень красивый букет. Мне такой муж на юбилей дарил». «Так себе тебя твой муж любит», — фыркает Аня. «Это не букет, а жалкое подобие». «Так ты свои букеты покажи, только реальные, а не скачанные из интернета», — смеется Юля. «А то ты уже кидала в чат картинки, которые представляют собой обрезанные открытки». Пока они между собой спорят, я кладу цветы на стол и открываю конверт. Письмо, как я и подозревала, от Марка. «Алина, я хочу извиниться перед вами за мой обман. Дайте мне шанс исправиться. Марк». Несколько строчек, но я невольно улыбаюсь. Нет, я точно ему дам шанс исправиться. Вдыхаю аромат цветов. Как же давно мне их не дарили. И какие они красивые. Зря Аня говорит, что букет неказистый. Он классный. «Ну и сколько там цветов?» Не успокаивается Аня. «Все мои». Я беру вазу и иду набирать в нее воду. А когда я возвращаюсь, на телефоне уже сообщение от Марка. «Здравствуйте. Мы могли бы сегодня встретиться. Я бы хотел объясниться. Знаю, что я не прав. И мне жаль, что я обманул вас». Я несколько раз перечитываю сообщение. Надо что-то ответить. Точнее, я знаю, что отвечать. Я хочу выслушать это объяснение. Но я так категорично разговаривала с Марком накануне. Это все гормоны. Точно. «Здравствуйте, я работаю до 6. Вы можете за мной заехать?» «Или я должна была себя вести более принципиально?» Ай, да ладно. Все равно отправляю сообщение. Ответ приходит быстро. Я буду ровно в 6. И о чем я думаю все оставшееся время? Правильно. О том, что Марк за мной заедет, и как мы хорошо проведем время. Иногда я поглядываю на букет, и на моих губах блуждает блаженная улыбка. Ну вот, опять о работе не думаю. Хотя меня никто кормить не будет. А цветы? Это точно не еда. Поэтому усилием воли я все-таки сосредотачиваюсь на делах. Так что, когда часы показывают 6, я и не замечаю, все еще ковыряясь с переводом. И только собирающиеся коллеги заставляют меня вынурнуть из рабочего процесса. Я внизу. Приходит сообщение, и я поднимаюсь из-за стола в предвкушении. Букет я беру с собой. Пусть покатается в машине. Когда я выхожу из здания, меня встречает Марк. Увидев меня, он расплывается в улыбке. «Вы красивее, чем цветы». «Спасибо». Стою, не шевелясь. «Алина, я бы хотел провести небольшую экскурсию по месту моей работы. К сожалению, рабочий день уже закончен, поэтому мы будем гулять по пустым коридорам, но зато никто нам не помешает». «Я заинтригована», — отвечаю совершенно искренне. «Я уверен, что вам все понравится, потому что я сам полгода назад проконтролировал ремонт. Очень хорошо все сделали. Впрочем, вы сами все увидите». «Хорошо». Марк мне помогает сесть в машину. Как всегда, за рулем водитель. А мне приходит в голову, что Марк, скорее всего, крупный директор. Так что, как вариант, мы сейчас поедем куда-нибудь на завод. А что? Это тоже неплохо. Я люблю крупные предприятия подобного рода. Однако автомобиль едет не из Москвы, а в центр. Получается, это офисное здание? Может, клуб или ресторан? Я снова поглядываю на Марка. Что ж, скоро все станет понятно. И я очень надеюсь, что все-таки заработок у него имеет честное происхождение.